1.3.2. Поведение. Трудно ставить условия условным рефлексом. Лешек Кумар. Польский писатель. Как было сказано выше, участие сознания в сенсорных коммуникациях не требуется. Мозг способен самостоятельно определить степень значимости или незначимости для любого сенсорного сигнала. Разумеется, если вы захотели прочитать книгу или посмотреть по телевизору любимую передачу, мозг послушно разрешит сознанию принимать эти сигналы. Но это уже относится к области мышления, о котором нам еще предстоит поговорить. Автоматизмы. Поведение представляет собой пример много более сложных взаимодействий человека с окружающей средой, которые опосредовательны двигательной и психической активностью и где необходимо хотя бы формальное присутствие сознания. Что значит формальное? Это значит, что действие происходит в поле зрения сознания, но без его непосредственного участия. Например, Вася встречает Петю и обменивается с ним рукопожатием. Само рукопожатие не требует участия сознания и выполняется автоматически. Но только при условии, что Вася встретил друга Петю. При желании Вася может думать, что сейчас он пожмет руку своему другу Пете. Но, как правило, этого не требуется. Ходить, прыгать, пожимать руку, пользоваться вилкой и совершать тысячи других действий не требует от вас осознавания действия и участия активного внимания. Эти движения обычно называют автоматизмами. Предметные манипуляции. Мир вокруг нас состоит из вещей. В вашей сумке лежат десятки предметов самого разного свойства. На вашей кухне сотни предметов кухонной необходимости, ящики письменного стола, забиты бумагами, заметками, книжками, ручками и карандашами. Стеллаж для книг заставлен книгами и журналами. В любой момент времени вы соприкасаетесь с огромным количеством предметов. У каждого из предметов есть своя функция. Молотком можно забить гвоздь, штопором открыть бутылку, ручкой делать пометки в книге. Чтобы научиться пользоваться этими предметами, требуется много времени и активное участие сознания. Понаблюдайте, как ваш ребенок учится пользоваться ложкой или авторучкой, и вы поймете, о чем я говорю. Но как только обучение завершено, участие сознания в предметных операциях больше не требуется. Это справедливо как для простейших инструментальных действий, таких как использование молотка или тарелки, так и чрезвычайно сложных, таких как управление автомобилем или печать на клавиатуре слепым десятипальцевым методом. У каждого предмета, которым вы пользуетесь, есть свое место. Пиджак может висеть где угодно. Но что ему делать в шкафу? Кто додумался повесить пиджак в шкаф? Помните эту рекламу? Вещам нормально быть там, где вы знаете, что они там есть. Если книга или ключ всегда находятся в строго определенном месте, сознательный поиск этих предметов больше не требуется. Запоминая местоположение предметов, мозг разгружает сознание от необходимости все время их искать. Если ключ от входной двери всегда висит на крючке, вы можете найти его и использовать без участия сознания. Без участия сознания. Мозг человека стремится исключить из сознательной деятельности как можно больше повседневных операций, связанных с предметными манипуляциями. В этом заключается одна из глобальных выживательных стратегий мозга — стремление к бессознательному поведению.